Глава восьмая. «Кажется, он произнес что-то еще», — подумал Джек, недоумевающе улыбаясь своему гостю, но разобрал только эти слова. «Что вы сказали?» — спросил Джек. Молодой человек держал руки в глубоких карманах пальто. Вдруг он резко вытащил правую руку, и Джек увидел в ней складной нож. Раздался щелчок, и свет лампы отразился тусклым зайчиком на длинном лезвии. Блестящая стальная поверхность играла в дрожащей руке Брезыча. Высокий, крупный, в свободно скроенном пальто, с окаменевшим лицом и глазами, прикованными к Джеку, он молча стоял посреди комнаты. Выражение его лица было жалобным, умоляющим. Так вот, что все это значило. Удар, кровь, сон, недоброе предчувствие, воскресшие мертвецы. Его предупреждали об этом ноже. «Уберите нож», — решительно приказал Джек. Дверь прихожей была захлопнута. Если бы Джек вздумал броситься к ней, парень догнал бы его, не дав открыть ее даже наполовину. К тому же дверь открывалась внутрь. Брезыч не двигался, только едва уловимое подрагивание ножа выдавало его волнение. Он периодически втягивал в себя воздух через приоткрытый рот, как бы вздыхая. Брезыч явно старался дышать спокойно. Других звуков не было слышно. Закрытые окна, шторы, двери и толстые стены не пропускали их в номер. «Мой крик никто не услышит, даже если парню не удастся вонзить мне нож в горло за минуту-другую», — подумал Джек. В двух или трех фильмах были подобные сцены. Безоружный Джек стоит перед человеком с ножом, собирающимся убить его. В кино Джеку всегда удавалось спастись, внезапно перехватив руку нападавшего, неожиданно бросив лампу, опрокинув стол, выключив свет. Во время просмотра поведение его героя всегда казалось Джеку разумным. Но сейчас он находился не на съемочной площадке, и нож был стальным, а не бутафорским. Сценарист не мог росчерком пера отвести лезвие от Джека. «Где она?» — спросил Брезыч. «Она здесь?» Он указал ножом на спальню. Рука Брезыча неохотно подчинялась юноше. «Кто?» «Не считайте меня глупцом. Я сюда пришел не за тем, чтобы мне морочили голову». Глубокий, чистый, приятный баритон Брезыча не годился для угроз. «Вероника?» «Нет», — ответил Джек, — «ее здесь нет». «Вы мне лжете». «Проверьте сами», — небрежно сказал Джек. Он знал, что не должен демонстрировать парню свой испуг. Брезыч неуверенно шагнул в сторону спальни. Джек заметил, что рот его искривился, а на скулах заходили желваки. Лицо парня заострилось, черты стали более резкими, на впалых щеках образовались треугольные тени. «Хорошо», — Брезыч шагнул к Джеку. «Вы пойдете первым». Джек заколебался. Здесь, в гостиной, где лишь свободное пространство отделяло Эндрюса от Брезыча, Джек был во власти его ножа. В спальне он мог укрыться от Брезыча за кроватью, схватить лампу или тяжелый чемодан и использовать их как средство защиты, а может и нападение. Он повернулся и быстро прошел в спальню, юноша следовал по пятам. В тускло освещенной комнате горел лишь ночник у постели. Яркая полоска света падала через приоткрытую дверь ванной на пол спальни. Войдя в комнату, Джек увидел половину буквы «Ви», выведенной на зеркале Вероникой. Джек подошел к большому шкафу. Брезыч не отставал от Джека. «Стойте», — сказал Брезыч. Джек остановился. Между ним и парнем не было кровати, но в двух футах от Джека лежал кожаный чемодан. Если бы Брезыч бросился сейчас на Эндрюса, Джек успел бы схватить чемодан. Юноша стоял возле расстеленной двуспальной кровати. Одеяло и простыня с одной стороны были отогнуты аккуратным треугольником, две подушки тщательно взбиты. «Так вот, где это случилось?» — произнес Брезыч. Он коснулся коленом кровати. Юношу немного качнуло, его голова заметно ходила из стороны в сторону, и Джек понял, что Брезыч пьян. «Славно провели время, мистер Эндрюс», — хрипло спросил он, и уголок его рта слегка опустился, словно в тике. «В постели наша маленькая Вероника. Просто чудо, верно?» Резким движением ножа он сорвал одеяло и простыни с кровати. «Вот здесь, на этой самой постели», — произнес Брезыч. Его глаза наполнились слезами, но это не успокоило Джека. Напротив, молодой человек показался ему еще более опасным. «Приятная картина, не правда ли?» — продолжал Брезыч. «Вероника с раздвинутыми ногами». «Прекратите», — сказал Джек, не рассчитывая на то, что его слова подействуют на плачущего юношу. «Какой смысл в подобных разговорах?» «Большой», — сказал Брезыч, сделав рукой, держащий нож, неуклюжий ораторский жест. «Хочу все представить себе, понимаете? Воссоздать точную картину. Эта девушка мне не безразлична. Я хочу знать обо всем, что с ней происходит. Когда вы ввели в нее член, она прошептала: «О, Боже!» Я не обижу вас, если скажу, что со мной она всегда произносит эти слова. Да?» Он криво улыбнулся, всхлипнув. «Старое католическое воспитание. Господь должен благословить каждое совокупление». Брезыч снова страдальчески усмехнулся сквозь слезы. «Ну? Она шептала: «О, Боже!»» «Я не желаю с вами разговаривать», — твердо произнес Джек, «до тех пор, пока вы не уберете нож». «Я уберу его только тогда, когда он будет мне уже не нужен!» Брезыч снова яростно махнул ножом и уставился припухшими голубыми глазами на Джека. «Она засовывала язык вам в ухо, когда вы предавались любви! Вам известно, как будет по-итальянски трахаться? Где она?» Он перешел на крик. «Она сбежала от меня! Где она сейчас?» Брезыч приблизился к Джеку. Его красивое худое лицо было мокрым от слез. Джек отступил на полшага и взялся за ручку кожаного чемодана, готовясь защищаться. «Вы, вероятно, находились сегодня днем в превосходной форме», — сказал Брезыч. «Были так великолепны, что, вернувшись домой, она тотчас бросилась собирать свои вещи и ушла от меня. Она не могла дождаться. Кто вы? Бык, жеребец? Сняли девушку в кафе, поваляли с ней в постели полчаса, и вся ее жизнь изменилась. Люблю, — заявляет она, — люблю, люблю, люблю. Что у вас там?» Брезыч опустил нож ниже пояса, и Джек ощутил, что у него внезапно сжалась мошонка. «Должно быть нечто потрясающее! Восьмое чудо света! Расстегните брюки! Я хочу увидеть восьмое чудо света! Отдать ему дань восхищения!» Брезыч задыхался, хищно обнажая зубы. Его руки тряслись, он конвульсивно разжимал их и тут же снова сжимал, отчего нож вздрагивал. Джек сильнее стиснул ручку чемодана. Правую руку он согнул в локте, выставив ее вперед и не отводя глаз от ножа. «Если парень сделает движение, — решил Джек, — я пойду ему навстречу и попытаюсь перехватить его правое запястье». «Послушайте, — миролюбиво произнес Джек, — сейчас вы взволнованы и не соображаете, что творите. Обождите немного, подумайте, и тогда...» «Где она? Где вы ее прячете?» Брезыч обвел комнату безумным взглядом. Резким движением руки распахнул дверцу шкафа, внезапно решив, что девушка может находиться в нем. Костюмы Джека закачались на вешалках. «Послушайте, Эндрюс», — умоляющим тоном произнес он, — «скажите мне, где она? Я должен это знать!» «Я не знаю, где она», — заявил Джек, — «и если бы знал, то не сказал бы вам. Во всяком случае, пока вы размахиваете ножом». «С вами бесполезно говорить», — хрипло сказал Брезыч. Сняв очки, он вытер глаза рукавом пальто. «И чего я жду? Только зря теряю время. Мне следовало сразу же вонзить в вас нож. Я исправлю свою ошибку». На его лице появилась вымученная улыбка. «Реализовать благое намерение никогда не поздно». «Ну вот», — подумал Джек, — «начинается». Его пальцы, сжимавшие ручку чемодана, были влажными от пота. Он напряженно ждал, когда Брезыч сделает движение. И тут зазвонил телефон. Они замерли, парализованные внезапным звуком. Раздался второй звонок. Парень неуверенно посмотрел на аппарат. «Ему явно недостает опыта по части убийства», — подумал Джек. «Как и мне. Мы оба новички. Это занятие для профессионалов». «Ответьте!» — дрожащим голосом произнес наконец Брезыч. «Возможно, это она. Пусть поднимется сюда. Ответьте!» Джек отправился к столику мимо Брезыча. Сняв трубку, он плотно прижал ее к уху, чтобы парень не услышал голоса звонившего. «Алло!» — Джек удивился тому, как спокойно звучит его голос. «Это Дилейни. Где ты пропадал весь вечер? Я думал, ты придешь на коктейль». «Извини», — Джек чувствовал, что Брезыч настороженно следит за ним. «Я не смог». «Это она!» — прошептал юноша. Задумавшись на мгновение, Джек кивнул. «Скажите ей, пусть поднимается! Немедленно!» — добавил Брезыч. «Послушай», — сказал Дилейни, — «я хочу тебя кое с кем познакомить. Мы сейчас находимся в вестибюле. У тебя найдется что-нибудь выпить?» «Конечно, приходи», — бросив взгляд на Брезыча, он добавил. «Моя радость». «Что? Что ты сказал?» — раздраженно спросил Дилейни, и Джек испугался, не услышал ли Брезыч громкий голос Морриса. «Я говорю, приходи. Ты помнишь мой номер? 654-й», — отчетливо выговаривая слова, произнес Джек. Повесив трубку, он повернулся к Брезычу. «Теперь», — сказал Джек с уверенностью в голосе, которую вовсе не испытывал. «Теперь, вероятно, мы сможем все уладить мирным путем, как подобает цивилизованным людям». Он неторопливо прошел в гостиную мимо Брезыча, застывшего в нерешительности возле кровати с ножом в едва сжатой руке. Брезыч бросился вслед за Джеком и встал возле входной двери, отрезая путь в коридор. «Без фокусов», — сказал он. «Помолчите», — устало выговорил Джек. Он опустился в кресло, возле которого стояли его туфли. Принялся медленно натягивать их. Они были ему тесноваты, поэтому Джек, не имея под рукой рожка, немного помучился с задником. Потом аккуратно завязал шнурки и вытянулся в кресле, разглядывая туфли. Массивные, на толстой подошве, они могли ему пригодиться. Точным ударом ноги, обутой в такую туфлю, можно было вывести из строя кого угодно. «Выпейте», — Джек указал на столик, где стояли бутылки с шотландским виски и бурбоном. «Это поможет вам успокоить нервы». «Не тревожьтесь о моих нервах», — произнес Брезыч тоном агрессивного и неуверенного в себе школьника. «Они у меня в порядке». «Вы потеряли голову. Если вы и впредь будете вести себя подобным образом, вас посадят в психушку». Наконец ситуация стала забавлять Джека. «Даже в Италии всему есть предел». Юноша вздохнул. Он казался усталым, измученным. Пальто было ему велико. Его шили на более крупного мужчину. «О, Господи!» — тихо произнес Брезыч. «О, Господи!» Он смущенно посмотрел на опущенный нож, медленно сложил его и убрал в карман. «Верните ее мне!» — прошептал он. — «Пожалуйста, верните ее мне!» В номер постучали. Не успели они пошевелиться, как дверь открылась, зазвучали голоса, и в комнату вошли Дилейни, трое мужчин и две укутанные в меха женщины. Один из мужчин был в серой ковбойской шляпе с узкой коричневой лентой. «Надевай пальто», — сказал Дилейни. «В лифте девушки решили, что хотят танцевать». Остановившись, он уставился на Брезыча. Парень замер напротив компании, выставив руки вперед и растопырив пальцы. Он, похоже, испугался, что сейчас все разом набросятся на него. Угол его рта подергивался, вид у юноши был разочарованный, жалкий. Он близоруко смотрел поверх женских плеч в коридор, словно надеясь, что произошла какая-то ошибка, и сейчас в номер войдет та, которую он ждал. Дилейни по-прежнему с любопытством разглядывал Брезыча. Джек встал, улыбаясь гостям. «Послушай, Джек», — сказал Дилейни, не спуская глаз с Брезача. «Ты назвал меня по телефону «Моя радость»?» «Кажется, да», — ответил Джек. «В тот момент я испытывал к тебе исключительно нежные чувства». Брезач резко повернул голову в сторону Джека. «Негодяй!» — пробормотал он и бросился к двери, растолкав обладательниц меховых шуб. Джек услышал постепенно стихающий топот бегущих ног. «Черт возьми! Кто это?» — спросил Дилейни. «Старый друг», — сказал Джек. «Я сейчас, только немного освежусь. Вот бутылки». Указав на стол, он направился в спальню, закрыл за собой дверь, компания осталась в гостиной. Пройдя в ванную, он посмотрел на себя в зеркало. Лоб его был покрыт капельками пота, щеки запали от усталости. Вид у него был такой, словно он только что пробежал милю в гору. Дрожащими руками Джек открыл кран и начал плескать ледяную воду на лицо и волосы. Его душил нервный спазматический кашель. Он энергично вытерся, и щеки снова порозовели. Джек тщательно причесался, поправил галстук. Увидел свое лицо на фоне буквы «Ви». Пройдя в спальню, надел пиджак, из соседней комнаты донесся женский смех. Прежде чем вернуться в гостиную, Джек накрыл постель покрывалом, заметив, что Брезач проткнул простыню ножом. «Завтра утром горничная получит пищу для размышлений», — подумал Джек. «Пусть поищет спрятанный американский кинжал». Раскрытый катул лежал на столе обложкой кверху. «Взгляните, как юноши встали поспешно». Он направился в гостиную знакомиться со спутниками Дилейни.